Параграф 97. Бета. Отношение отрицательного с собой есть отрицательное отношение, есть, следовательно, отличение единого от самого себя, отталкивание одного, то есть полагание многих одних. Со стороны непосредственности для себя сущего эти многие суть сущие, и отталкивание сущего одного становится поэтому их отталкиванием друг друга, как наличных, иначе говоря, становится их взаимным исключением друг друга. Прибавление. Когда речь идет об одном, нам тотчас же приходит на ум многие. Здесь возникает вопрос, откуда берутся многие? В представлении мы не находим ответа на этот вопрос, так как оно рассматривает многие как непосредственно наличное, и единое считается только одним среди многих. Согласно же понятию, одно, напротив, образует предпосылку многих, и в мысли об одном уже заключается то, что оно полагает само себя как многое. Для себя сущее одно как таковое не есть безотносительное подобно бытию, а есть отношение подобно наличному бытию. Но оно соотносится не с другим подобно нечто, а как единство нечто и другого оно есть отношение с самим собой. И это отношение есть именно отрицательное отношение. Таким образом, одно оказывается совершенно несовместимым с собой, отталкивает от себя самое себя, и то, чем оно себя полагает, есть многое. Можно эту сторону в процессе для себя бытия обозначить образным выражением «отталкивание». Об отталкивании говорят в основном при рассмотрении материи и понимают под этим выражением именно то, что материя, будучи многим, в каждом из этих многих одних ведет себя как исключающая все остальные. Не следует, впрочем, понимать процесс отталкивания в том смысле, что одно есть отталкивающее, а многие – отталкиваемые. Скорее, как мы заметили выше, он состоит как раз в том, что единое исключает себя из самого себя и полагает себя как многое, но каждое из многих само есть единое, и поскольку оно ведет себя как таковое, то это всестороннее отталкивание переходит в свою противоположность, в притяжение.